Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 23. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Маркон Его Королевского Величества Драска, столица Аргента. Увх Энр, новый личный Маркон короля, координировал общение своих сородичей, возбужденно обсуждавших новости. Сразу 3 клана из Совета 10. Собрались ночью напасть на Академию Дерзких, Воздушники, Каменные и клан Водяного Хлыста. Не прошли мимо Марконов и события в Королевской Академии Магии Аргента. Правда, баснословная по меркам местных сумма в 5 миллионов золотых монет, доставшаяся клану Дерзких, оставила их равнодушной, поскольку высшие демоны ценили золото лишь как элемент для алхимии и создания артефактов, а для этих задач его не так и много было нужно. Хотя его можно было использовать еще и для подкупа местных. Но до этой фазы в планах высших демонов еще очень много времени. И когда оно придет, нет никакой проблемы просто ограбить несколько банков, захватив необходимый объем золота для этих целей. Больше по этому поводу суетиться нет нужды, потому что после окончательной победы над людьми все их золото и так достанется победителям. Высших демонов гораздо больше заинтересовало то, что клан из 4-й сотни дважды сумел победить намного более сильные кланы из королевской десятки клановой иерархии. Как, собственно, это было возможно? Так что они вовсю обсуждали варианты. Найденное наследие древних? Какие-то мощные обучающие артефакты? Гениальный тренер, которого сумели привлечь для обучения членов клана Дерзких? По этому поводу и шла в начале дискуссия. Пока новости о том, что 3 клана собираются напасть на Академии Дерзких одновременно, не зная о планах друг друга, не затмили эту тему. А ведь эти кланы также не знали и о том, что король велел расставить вокруг Академии много наблюдателей. «Эти люди такие глупцы», — с презрением сказал один из марконов. «Их разобщенность и делает возможными такие казусы». Почему они, будучи представителями одной расы, хранят столько тайн друг от друга, не понимаю. Эти мысли разделяло подавляющее большинство других высших демонов, вынужденных годами прикидываться питомцами. Людская глупость невероятно их раздражала, хотя сам факт атаки крупных кланов на Дерзких после продемонстрированного теми на соревнованиях неожиданного могущества они целиком и полностью одобряли. Не след процветать клану, который какими-то загадочными путями сумел добиться такого прогресса. Высших демонов, учитывая грядущую войну с людьми, встревожила возможность того, что у них могут появиться более способные бойцы, чем есть у людей сейчас. Не соберись уничтожить этот клан 3 могучих людских клана, возможно, это стоило бы сделать им самим, Марконам. Собственно, именно это они и обсуждали, когда пришли новости о планах ночной атаки. Но учитывая, что в атаку пойдут, не зная друг о друге и королевских наблюдателях сразу 3 клана, успех ее вызывал у Марконов сильные сомнения. Так мало того, есть и другая проблема, причем очень серьезная. Грандмаги и архимаги всех 3 кланов возьмут с собой своих Марконов, и если что-то пойдет не так, часть из них может погибнуть. Естественно, Марконы были категорически против такого развития событий, учитывая, что шансы на то, что что-то пойдет не так при таком вот странном раскладе, были близки к 100%. Всерьез поднимался вопрос, чтобы воспользоваться влиянием, которого они уже добились на умы некоторых людей, с целью заставить их войти в контакт с представителями этих 3 кланов из Совета 10 и предупредить их о таких же планах у других кланов, и о наличии на месте королевских наблюдателей. Но вот беда. Канал связи с владыкой демонов они активировать не могли. Он сам выходил на связь, когда у него возникало такое желание. А он на этой стадии наложил строжайший запрет на то, чтобы действовать на людей через порабощенных демонами формальных владельцев марконов. Не без оснований, конечно. Странное поведение владельцев марконов может вызвать вопросы к самим марконам. Совсем ненужные и весьма опасные вопросы на этой стадии реализации плана, когда марконам надлежит всячески изображать полностью послушных, очень полезных питомцев. Так что, как бы ни хотелось это сделать, никто волю владыки демонов нарушить не решился. Время все ближе продвигалось к полуночи. Скоро люди начнут воплощать свои плохо продуманные затеи в жизнь, и часть из марконов может погибнуть. И ничего ведь не сделать, чтобы остановить этих тупых людишек или поправить схему атаки так, чтобы они сработали. Эйсон, столица Аргента. На то, как члены клана собирали лопатами золотые монеты из огромной кучи, возвышавшейся над ними, можно было смотреть бесконечно. Студенты всей академии уставились на это зрелище, затаив дыхание. Да что там, студенты. Большинство профессоров не смогло отказаться от такого представления. Так что наши парни и девушки кидали монеты лопатами в пространственное хранилище, весело звеня золотишком, а почти 2000 человек почтительно взирали на это. Хотя это было уже несколько часов назад, но это приятное воспоминание снова всплыло у меня перед глазами. Можно ли было обойтись без лопат в загрузке золота? Да, конечно. Просто касайся монет руками и приказывай им перемещаться в пространственное хранилище. Но я специально приказал взять лопаты, так вышло намного более зрелищно. Для чего обычно пользуются лопатами? Землю грузить, песок, а то и навоз, а тут вдруг золотые монеты, ослепительно блестящие в лучах солнца. Шокирующее зрелище, которое станет со временем легендой в Аргенте. Те, кто никогда не знал о дерзких не то что в Аргенте, а по всему миру, теперь узнают о нашем клане. И как узнают? Как о невероятно богатом клане, в котором не то что куры денег не клюют, а золото приходится двум десяткам человек грузить полчаса лопатами. Вспомнил, как я пытался не выделяться, чтобы не привлекать внимание марконов, но лишь иронично хмыкнул. После той серии дуэлей в Бельбе остаться незаметным студентом мне уже оказалось решительно невозможно. Да, собственно, и в эти два дня какой был выбор? Проиграть соревнования за свободное посещение другим кланам? А как развивать членов клана, если они будут вынуждены безвылазно сидеть в Королевской Академии? Ответ только по ночам меня уже перестал устраивать. И неудобно, и риск постоянно возрастает, что кто-то засечет наш подземный туннель. Чем больше членов клана им пользуется, тем выше этот шанс. Также я велел членам клана словно бы случайно упустить при сборе несколько сотен золотых монет. Так что, когда они, закончив набивать пространственное хранилище золотишком, пошли неторопливо к выходу из академии, откуда их Сиднеж должен был отправить порталом в новую Академию Дерзких в королевстве Таргалдор, на месте, где совсем недавно была огромная куча золота, кое-что еще в траве поблескивало. Конечно, остальных студентов неудержимо потянуло подойти и поглазеть, что это за блеск. И они тут же обнаружили, что им не показалось, там действительно осталось полно золотых монет. К их чести, они тут же побежали за нашей делегацией, крича, что мы собрали не все золото. Теодар величественно обернулся и сказал в точности, как я его подучил. «Мы взяли сколько хотели. Пусть берет тот, кому надо». Драки, конечно, не случилось. Все же это Королевская Академия Магии Аргента, и никто в ней не голодает. Но полновесные золотые монеты разобрали все равно очень быстро, наплевав на то, кто и что по этому поводу подумает. Особенно не стеснялись заниматься этим первокурсники, правильно рассчитывая на то, что их никто еще практически не запомнил. Да и вообще, в любом деле, которым занимается несколько десятков человек, каждого в лицо рассматривать не будут. А минут через 20 пришел и Лор. Как я его просил, он отследил Хавдена, когда того отпустили из-под трибуны, сопроводил. Доложил, что все прошло гладко, Хавден под болтуном рассказал, как активировать и использовать артефакт, задал он ему вопросы о том, как у него оказался этот артефакт. Как выяснилось, ему передал его один из старейшин клана по имени Сантера. Больше ничего интересного для нас по этому поводу Хавден рассказать не смог. Все, теперь не надо этим вопросом Аркоша озадачивать. Мы покинули Королевскую Академию через туннель, я избавился в ближайшей гостинице от грима, а Элор принял свой обычный облик. После этого мы связались через мага, оказывающего коммуникационные услуги, с Сиднешем, и он нас перекинул порталом в нашу новую Академию Дерзких. Подумал о том, стоит ли праздновать новую победу, одержанную сегодня. ведь она нам принесла намного больше денег, чем вчерашняя. Потом все же решил, что два дня подряд праздновать, пусть и по разным поводам, перебор. Никогда такого не было в клане, нечего и начинать. Не успел я отойти от Сиднеша, как перед тем открылся коммуникационный портал, который он со словами «Граф Орегарский тут к вам» тут же перенаправил ко мне. Я с некоторым удивлением посмотрел на неизвестного мне немолодого мага с растрепанной прической и небольшой лысиной на макушке. «Граф Орегарский, я полагаю?» — спросил он, хотя, конечно, наверняка был уверен в этом, раз уж Сиднеш переправил на меня этот портал. Но нормы этикета, когда первый раз общаешься с непредставленным тебе человеком, никто не отменял. — Все верно, это я, — кивнул я. — Позвольте представиться, Еверген, маг 12-го разряда, хотел бы вступить в клан дерзких. Много занимался портальной охотой, но возраст уже не тот, чтобы продолжить ходить в портальные локации с командой охотников. Могу обучать клановую молодежь заниматься какими-то административными функциями. Я, конечно, ждал потока желающих вступить в наш клан после двойной убедительной победы над сильнейшими командами из Совета Десяти и потока золота, что на нас обрушился у всех на глазах. Но не думал, что это произойдет так скоро. Впрочем, что делать, я уже продумал заранее, и даже с герцогом Картаном договорился по этому поводу. Никаких возражений от него, что я буду использовать его дворец в столице, не прозвучало. Он сам понимал, что нам нужно место, на которое мало кто решится напасть. «Приветствую вас, мастер Еверген. Я, к сожалению, сильно занят, но представители нашего клана будут собеседовать желающих вступить в клан каждый четверг по утрам, и вам понадобится отвлечься от всех дел на целый день. Если вас устраивает, я запишу вас на ближайший четверг». «Конечно, на самом деле все собеседования будем проводить мы с Элором, пусть и не в своих привычных образах, но я решил давать всем такую формулировку, чтобы снижать желание наших врагов напасть на дворец ректора. Сказать, что я буду лично этим заниматься, все равно, что мишень на дворце нарисовать. Приятно атаковать своего врага, когда точно знаешь, где и когда он будет находиться. А на рекрутеров клана нападать, рискуя разозлить брата короля Аргента, уже дважды и трижды подумаешь, есть ли вообще в этом смысл». «Да, конечно, четверг прекрасно подходит», — энергично закивал пожилой маг. Его и так растрепанная прическа от этого еще сильнее пострадала. «Тогда запишите координаты дворца, в котором будет проводиться собеседование». Разговор завершили. Сиднеш, который деликатно отошел на 20 метров, чтобы не слушать наш разговор, задумчиво посмотрел на меня. Я подошел к нему и сказал: «Кажется, мне какое-то время не стоит далеко от вас отходить, мастер». «Как и от Юрака, я думаю». «Ну да, как не знающим меня лично людям выйти на меня? Лучший способ в такой ситуации — найти кого-то из моего окружения, кто хорошо известен и имеет много знакомых. Два грандмага, Сиднеш и Юрак, прекрасно для этого подходили. Грандмаги очень много путешествуют, и их знают практически все другие грандмаги. Не так и много их в мире, это очень небольшое сообщество. Так что, если хочешь поговорить со мной, просто идешь к любому знакомому грандмагу, тот выходит на Сиднеша или Юрака, а уже тот перенаправляет коммуникационный портал ко мне». Слова Сиднеша оказались пророческими. За следующий час с небольшим с просьбой вступить в клан обратились именно через Юрака еще 4 человека, включая одного архимага. Впрочем, я не имел иллюзий. По моим прикидкам, половина тех, кто обратится с такой просьбой, будут засланными шпионами. Еще достаточно большое число окажутся алкоголиками или наркоманами, которых выгнали за такое поведение из их кланов. Но с тем, чтобы не брать шпионов и людей с сомнительным образом жизни, нам поможет болтун. Король Драск, Королевский дворец Аргента. Драск велел вызванному к нему поздним вечером ректору рассказать ему каждый момент во время соревнования в Королевской академии магии Аргента, и немало смеялся, когда услышал о том, как воздушники были пойманы с поличным. «Ну, эти клоуны, конечно, хороши. Сами себя подставили, а еще клан из десятки», — повторял он раз за разом, мотая головой. Как я теперь жалею, что не отправился посмотреть на это соревнование лично. Похоже, на все, что связано с Эйсоном, стоит самому посмотреть. Да, жаль, брат, — согласился с ним Картан. А уж какое получилось зрелище, когда 20 членов клана Дерзких лопатами разгребали золотую кучу выше их ростом. Долго это продолжалось, но никто не жаловался. Все, кто начал смотреть, остались до конца. Эйсон у нас теперь глава крохотного клана, в котором денег побольше, чем в некоторых банках, — посерьезнее сказал король. — Золото такое впечатление, прям к рукам у него липнет. — Так все вовсе не ограничилось этими 5 миллионами, Драск, — сказал Картан. — Зять же еще и массово делал ставки во время обоих соревнований, как в самой академии, так и по всей столице. Думаю, на них он еще несколько миллионов поднял. Наши букмекеры посчитали себя самыми умными. Зря. Они бы лучше прислушались к тому, что говорят букмекеры Бельбы. Эйсон их почти разорил, и по всей Бельбе теперь действует негласный запрет не принимать никаких ставок против Эйсона. — Да, брат, с зятем тебе неслыханно повезло, — покачал головой король. — Кто бы мог подумать, что из провинциального городка появится такой вот самородок. А мне вот пришлось свою красавицу-дочку выдать за нищего короля. Зато он король, Драск, этим все сказано, — поспешно сказал Картан, уловивший нотку недовольства. И скоро уже не будет нищим. До меня доходят весьма обнадеживающие слухи из Бельбы. Говорят, что Несман очень жестко взялся за контрабандистов на границе с темным пятном, и что он взял курс на то, чтобы казна только наполнялась, а не опустошалась. Все так и есть. — согласно закивал король. — Но знаешь ли ты, брат, под чьим влиянием он начал так действовать? — Несман попал под чьё-то чужое влияние? — обеспокоенно спросил Картан. — Предполагалось же, что ты один будешь оказывать на него влияние. — Ну, как бы это не совсем чужое влияние, учитывая, что Эйсон мой подданный. — наклонив голову, сказал король, внимательно глядя на брата. «То есть ты хочешь сказать, что Несман начал предпринимать такие разумные шаги именно по совету Эйсона?» Картан к полному удовлетворению короля явно об этом не знал, уж очень естественно удивился. «Значит, это не некий заговор с его стороны, чтобы перехватить контроль над Бельбой у него?» «Мои шпионы однозначно утверждают так», — сказал король. «При самом разговоре они не присутствовали». Но все резкие перемены в политике Несмана начались сразу после его встречи с Эйсоном, на которую он доставил ему кучу денег. «Эйсон уже и королям начал давать в долг деньги?» — снова удивился герцог. «Нет, это не были деньги в долг», — покачал головой Драск. «Несман дал ему заказ поймать казнокрадов, которые опустошили его казну. Эйсон сделал это, взяв себе долю от похищенного». И так у Несмана впервые появились какие-то серьезные деньги. И, может быть, именно на этом фоне он решил прислушаться к советам мальчишки намного младше его по возрасту, как именно ему надлежит управлять финансами в своем королевстве.